Именно дом на Мойке номер 72, где размещалось главное правление компании и жили высокопоставленные служащие, и стал самым настоящим штабом грядущего мятежа, где собирались руководители Северного общества. Мало того, Ролейф активнейшим образом начинает вовлекать в тайное общество множество примечательных людей, ничуть не похожих на гвардейских романтиков. Это уже не витействующие любители Конституции и составители утопических, напрочь оторванных от реальности прожектов. Это гораздо серьезнее. Круг Крылеева почти сплошь практики. Чуть ли не перед самым восстанием Крылееву присоединяется не раз поминавшийся барон Владимир Штейнгель, уже не восторженный юноша, а человек в солидных годах, как мы помним, служивший когда-то в Охотске, приятельствовавший с Рязановым и не поступивший на службу в РАК исключительно из-за смерти командора. Кроме того, Штейнгель к тому времени автор не только серьезных исторических книг, получивших всеобщее признание, но и один из самых видных тогдашних экономистов. Достаточно упомянуть его патриотическое рассуждение московского коммерсанта о внешнероссийской торговле. Через Рылеева прямо-таки валом валят в северное общество люди уже другого склада. Не болтуны, а жесткие, порой циничные практики, которые во время мятежа будут, как мы увидим позже, действовать самым активным образом. Поручик Панов, Каховский, Якубович, Оболенский, три брата Бестужевы. Именно Рылеев организует филиал Северного общества в Кронштадте. Тут и адъютант начальника морского штаба капитан-лейтенант Торсон и офицеры гвардейского морского экипажа. Сплошь и рядом господа моряки прямо связаны с деятельностью РАК. Одни служили на ее кораблях, как Михаил Кюхельбекер, брат знаменитого Вильгельма, и Завалишин. Другие имеют в компании родственников, знакомых, приятелей. Возле Рылеева, формально к декабристам не принадлежа, маячит в тени на некотором отдалении и дослужившийся до серьезных чинов Головнин, и крупный чиновник компании «Арест Сомов», и многие-многие другие. Вроде Федора Глинки, который был не просто адъютантом главного воинского начальника Петербурга графа Милорадовича, но еще о чем значительно реже вспоминают, начальником тайной полиции графа, полагавшейся тому по должности. Рылеев вовлек в организацию Вильгельма Кюхельбекера, чья роль в событиях, право же, нуждается в пересмотре. И историки, и билетристы вроде Тынянова буквально, простите за выражение, плешь проели, изображая этого человека юродивым, блаженненьким, растяпой, недотепой не от мира сего, этаким российским аналогом высокого блондина в черном ботинке. Меж тем, если присмотреться не к внешнему облику, не к имевшей место внешней чудаковатости Вильгельма, а к его действиям, то невозможно отделаться от впечатления, что перед нами совсем другой человек, ничуть не похожий на недотепу. 14 декабря Кюхельбекер от лица Рылеева выполняет роль связного с гвардейским экипажем, московским и финляндским полками. Мало того, пытается убить из пистолета великого князя Михаила, и срывается это не по растяпости Вильгельма, а исключительно от того, что трое моряков из числа восставших решили, что это уж перебор, и выбили у Кюхельбекера оружие. Но и это еще не все. Вильгельм — единственный из членов Северного общества, который скрывался после разгрома мятежа всерьез. Серьезные люди в растерянности бросились по своим квартирам или пытались укрыться у друзей и знакомых, как Трубецкой у австрийского посла, свято полагая, что уж там-то их искать не станут. А вот недотепа Вильгельм, переодевшись мужиком, скрылся из Петербурга, добрался аж до Варшавы, будучи в бегах чуть ли не месяц, да и попался исключительно от того, что был чисто случайно опознан на улице верно подданным служакой, знавшим Кюхлю по Петербургу. Что-то не похоже все это на действия блаженненького, хоть и режьте не похоже. Другое дело, что и он сам, и друзья с превеликим рвением выставляли его на следствие юродивым, тактика прекрасно известная и по уголовным, и по политическим делам. Кстати, в свое время Кюхельбекер служил опять-таки не в какой-нибудь заштатной конторе, а на серьезнейшем месте, в архиве Министерства иностранных дел, куда кого попало не брали. Его имя стоит рядом с Пушкинским на серьезнейшей подписке о неразглашении, которую убрали в том ведомстве. Возле Рылеева появляется еще один серьезный человек – Гаврила Батеньков, еще один крупный экономист, инженер-строитель, в свое время работавший у крупного государственного деятеля Спиранского в Сибирском комитете, который занимался реорганизацией гражданской администрации в Сибири и вообще всеми проектами, относящимися к Сибири, а значит и к Русской Америке. Между прочим, Спиранского декабристы предназначали в состав будущего правительства России после своей победы. Что интересно, перед Штейнгелем Рылеев поставил серьезную практическую задачу – привлечь в движение не гвардейцев, а как раз представителей торговых, промышленных, финансовых кругов. И Штейнгель старался. Позже на следствии он по вполне понятным причинам старался об этом умолчать. Но есть косвенные данные. Подозрительно близки к Рылееву стали люди вроде крупного банкира Петра Северина, одного из директоров РАК, сторонника протекционистской политики, то есть защищающий отечественного производителя. Но об этой стороне дела как раз сохранилось крайне мало свидетельств, поскольку банкиры, предприниматели, купцы, в отличие от гвардейских говорунов, как раз избегали во все времена, в России или за рубежом, оставлять письменные следы. Эти люди ни проектов, ни конституции не писали, предпочитая обсуждать все на словах. Одним из доказательств крайней серьезности Рылеева служит еще и то, что он, опять-таки, в отличие от романтиков в эполетах, не касался совершенно будущих планов преобразования страны после победы мятежа. Это и есть признак крайней серьезности. По-настоящему умные люди прекрасно понимают, что будущее предусмотреть невозможно, а все усилия следует направить исключительно на захват власти. Там будет видно, остальное приложится. Главное – взять власть, взять, взять. Наполеон Бонапарт, разгоняя прежнее правительство и становясь единоличным диктатором, действовал в полном соответствии с этим простым правилом. Прекрасно известна его фраза «Нужно завязать бой, а там видно будет». Точно так же действовал и Ленин, вне зависимости от нашего к нему отношения, гений победы. Ни малейшей попытки заниматься бесполезными умствованиями по поводу будущего обустройства, все усилия на захват, захват, захват. Нужно поменять тактику и стратегию. Разворачиваемся на 180 градусов. Нужно для пользы дела перехватить лозунги у политических соперников. Да ради бога, для пользы дела подружиться с чертом из пекла. Нет проблем, где там рогатые, зовите. Цинично, конечно, но именно так и достигается победа. Я никого и ничего не оправдываю. Просто напоминаю, что из многочисленных заговорщиков, решивших сломать старую систему, успеха достигали как раз те, кто не заморачивался будущим устройством общества, а все силы нацеливал на захват власти. Именно таким был и Рылеев. Его рассуждения по поводу будущего устройства жизни были кратки, обтекаемы и туманны. Временное революционное правительство и точка. В эту универсальную формулу можно при желании потом втиснуть что угодно. И, наконец, Завалишин, принятый в Северное общество опять-таки Рылеевым. Вот это уже совсем интересно. Трудами тех же историков и беллетристов романтического направления морской офицер Дмитрий Иринархович Завалишин сплошь и рядом предстает фигурой несерьезной, прожектором, авантюристом, мистификатором. Созданный им Орден Восстановления изображается чем-то несерьезным, опереточной затеей, очередным заскоком восторженного фантазера. А меж тем действительность сложнее, интереснее и серьезнее. Завалишин всерьез намеревался присоединить к российским владениям всю Калифорнию, и шансы на успех у него были нешуточные. В 1823 году мичман Завалишин прибыл в Калифорнию на фрегате «Крейсер», совершавшем кругосветное путешествие под командованием Лазарева. Стоянка затянулась надолго. Завалишин, кстати, крутил роман с родственницей Кончитой Марией Меркадо, но эта романтическая деталь нас не должна интересовать на фоне всего остального. 19-летний мичман проявил незаурядный ум, наблюдательность и решимость. Калифорния в то время, как я уже упоминал, совершенно отложилась от Мексики, не способной повлиять на события. В самой Мексике творилось тогда черти что. Только что выставили императора Августина I и последнего. Претенденты на верховную власть расталкивали друг друга, пытаясь вскарабкаться в главное кресло. Смешно, но генерал Санта-Ана за 20 лет 11 раз побывал президентом Мексики. Именно что побывал. Его свергали, он, отсидевшись, собирал группу поддержки, которую иные циники именовали бандой, снова захватывал власть, его снова сбрасывали, он снова пытался. Если бы не помер от усталости, наверняка и в 12-й раз попробовал бы вернуться к штурвалу. В общем, Калифорния, собственно говоря, чем-то напоминала беззащитную юную красоточку, оказавшуюся в набитом пьяными гусарами кабаке. Любой достаточно целеустремленный претендент мог без труда, ну вы поняли. В Калифорнии тогда за право обустроить провинцию по своему усмотрению боролись две партии – испанцы и мексиканцы. Вторые, представленные главным образом офицерами и чиновниками, собирались без затей вернуть Калифорнию под Мексику. Испанцы были представлены главным образом католическими священниками, которые не собирались ни к кому присоединиться, зато боролись против всевозможных либералов, демократов и прочих интеллигентных трепачей, которых для простоты всех подряд именовали масонами. Именно с ними, даром что православный, и завязал самые тесные отношения Завалишин, а святые отцы, даром что католики, проявили к молодому моряку самый живой интерес и самое дружеское расположение. Как-никак он представлял респектабельную монархию, где либералов гоняли, как дворняжек с консервной банкой на хвосте. Завалишин играл наверняка. Напоминал священникам об английской угрозе и республиканской опасности. Чтобы избавиться от этих двух вполне реальных зол, они готовы были брататься и с православными. Дело пошло всерьез. Завалишин с новыми калифорнийскими друзьями разработали план смещения тогдашнего губернатора, брата Кончиты, между прочим, и замены его близким к святым отцам-комендантам Санта-Барбары Нориегой. После чего следовало обратиться к России с просьбой о покровительстве. А вот далее начиналась вторая часть программы, в которую Завалишин испанских сообщников уже не посвящал, но разработал ее подробно. Россия должна была высадить войска, взять Калифорнию под полный контроль и обустраивать ее уже по своему разумению. Завалишина именуют мистификатором и авантюристом по одной единственной причине. Переговоры с испанцами он вел не от себя лично, а от имени того самого могущественного и сильного Ордена Восстановления, в котором якобы кроме него состояла куча вельможных российских персон. Испанцы верили. Согласен, доля авантюризма и мистификаторства в этом и впрямь была. 19 лет — это 19 лет. К тому же тогдашние обычаи как раз и приводили к тому, что всевозможные тайные общества были крайне модны. И юные российские литераторы, и почтенные гамбургские купцы, устраивая совершенно безобидное общество по чтению поэзии или питью пива, начинали с того, что объявляли себя тайным союзом, разрабатывали кучу ритуалов, паролей и декораций. Мода была такая, что поделаешь. Непременно должна была присутствовать театральность. Но в том-то и дело, что Завалишин, даже не представляя никого и ничего, предлагал вполне толковые вещи, которые могли закончиться успехом. Не всякая авантюра непременно заканчивается провалом, и не каждый авантюрист кончает дни в нищете. Примеров масса, но я приведу лишь один, колоритнейший. Во времена американской революции в славном городе Париже обитал прусский барон, бывший штабной офицер Фридрих Вильгельм фон Штойбен, неизвестно за что, отправленный в отставку. Как это частенько случалось с прусскими баронами, все его богатство заключалось лишь в пышном имени и фонстве, и Фридрих Вильгельм перебивался в Париже с хлеба на квас. Тут, в прекрасной столице Франции, объявились дипломаты молодой американской республики, искавшие в Европе любой помощи и любого содействия. Барон моментально усмотрел в этом великолепный шанс выбраться из нищеты. На последние деньги он сшил прусский генеральский мундир, хотя до генерала не дослужился, даже полковником не был. Явился к американцам и, гордо приосанившись, сообщил: «Их бин генерал Штойбен, тайный посланник прусского короля Фридриха Великого, честь имею. Направлен его величеством, дабы оказать всю нужную помощь советам и консультацией. Бумаг, простите, при себе никаких не имею. Вы ж понимаете, миссия секретная. Какие тут могут быть верительные грамоты с печатями? Английские шпионы кругом». Американцы поверили и увезли барона с собой в Штаты, где все еще гремели бои с королевскими солдатами в красных мундирах. Не торопитесь ухмыляться. Хотя Штойбен был генералом и самозваным, он все же, как всякий прусский офицер, военное дело знал неплохо. Начал командовать, руководить, консультировать и создавать с нуля боеспособные полки. Получил уже настоящий американский генеральский чин и до сих пор числится среди героев борьбы за американскую независимость. В штате Огайо и по сейчас есть город Штойбенвилл. Хотя историки давным-давно выяснили, что барон был самозванцем и авантюристом. А какая разница? Самозванство нисколечко не мешало тому, что он потом всерьез сделал для американской армии. А потому совершенно не важно, что Завалишин был самозванцем и мистификатором. Главное, испанцы ему верили всерьез. И с Россией готовы были сотрудничать всерьез. После высадки российского десанта и занятия Калифорнии уже никого, честное слово, не интересовало бы, что Орден Восстановления существовал исключительно в воображении Мичмана. Взять Калифорнию было бы легче легкого, что блестяще продемонстрировал тогда сам Завалишин. С крейсера, прельщенные райской землицей, сбежали несколько матросов, как некогда у Рязанова. Главным образом это были музыканты, и командир Лазарев заподозрил, что тут приложили руку отцы-францисканцы, которые, как было доподлинно известно, как раз и нуждались в опытных музыкантах. Лазарев и не подумал предпринять каких-то дипломатических шагов, обращаться к официальным инстанциям, поскольку прекрасно знал опереточность этих самых инстанций. Он поручил Завалишину самолично и незамедлительно беглецов изловить. Своими силами. Завалишин засунул за пояс побольше пистолетов, чтобы жутче, взял отряд вооруженных матросов с крейсера, и это воинство браво двинулось в поход по суверенной Калифорнии, без малейшего стеснения. Отчего церемониться? Не в Европах чай. Пришли к францисканской миссии и вошли в ворота. Испанский караул под командованием сержанта заперся в караулке и сделал вид, что его там нет вовсе. Воинство Завалишина стало непринужденно грохотать прикладами в дверь главного здания. Вышел начальник миссии Падре Фома, увидел такую картину, понурился и с грустной покорностью судьбе сказал: «Ну да, ну да, так я и думал. Давно шепчутся, что вы, русские, хотели Калифорнию захватить. Вот и пришли, стало быть. Режьте меня, изверги. Желаю пострадать за святую католическую веру, мучеником стать. Ваша взяла. Зверствуйте над бедным служителем Христовым». Завалишин заверил, что вовсе не собирается делать падре свежеиспеченным мучеником, и Калифорнию никто не завоевывает. Просто-напросто требуется чуток подмагнуть в поиске беглых. Испанский караул в продолжение всего визита так и сидел у себя в караулке тихо, как мышь под метлой. Падре Фома уже прекрасно был знаком с Завалишиным. У них недавно случился богословский диспут. Православные, как известно, в существование чистилища не верят, в противоположность католикам. Вот и заспорили. Горячие падры в конце концов запер Завалишина и еще двух юных мичманов, среди которых был и будущий адмирал, герой Севастополя Нахимов, в комнате и заявил, что не выпустит, пока они вслух не признают существование чистилища. Мичманы признавать не стали, попросту выломали дверь, сделали падре ручкой и удалились. В общем, кончилось все мирно. Падре Фома и Завалишин попили кофею, после чего мичман увел свое войско на корабль. Беглых испанцев вскоре изловили и в полном составе представили Лазареву. Так что взять Калифорнию было проще, чем... Ну, придумайте сами какую-нибудь пристойную поговорку вместо той неприличной, что крутится у меня в голове. То, что планы Завалишина были насквозь серьезными, ничего общего не имеющими с пустым прожектерством, показывают дальнейшие события. Подготовлявшийся мичманом заговор сорвался по простой причине. Крейсер снялся с якоря и уплыл в дальнейшее путешествие. Но Завалишин, вернувшись в Петербург в ноябре 1824 года, подробно изложил в письме императору свои планы касательно Калифорнии. Так вот, никто это письмо не выкинул в мусорную корзину. Для его рассмотрения собрался тайный неофициальный комитет под председательством не кого-нибудь, а графа Аракчеева. И состав подобрался серьезный. Адмиралы Мордвинов и Шишков, министр иностранных дел Ниссельроде. Завалишин писал: «Приобретение ЕЯ, Калифорнии, гаваней и дешевизны содержания позволяли содержать таким наблюдательный флот, который бы доставил России владычество над Тихим океаном и китайской торговлей, упрочило бы владение другими колониями, ограничило бы влияние Соединенных Штатов и Англии. Утвердясь в Америке, приобретением богатейшей провинции и прекрасных гаваней, иметь влияние на судьбу ее и ограничить могущество Англии и Соединенных Штатов. Ни утопии, ни авантюры тут нет ни на копейку. Ничего похожего на гавайский проект. Это на Гавайях пришлось бы иметь дело с суровым королем, вовсе не склонным терять независимость, и многотысячным войском воинственных туземцев, совсем недавно переставшим практиковать людоедство, по крайней мере, открыто. Калифорнию было чрезвычайно легко забрать. Проект Завалишина был отвергнут по одной единственной причине. Государь-император Александр Павлович, как обычно, был то ли в психозе, то ли в маразме, и замахал ручками, как таракан лапками. «Ах, ах, вы меня шокируете! Какие ужасти вы предлагаете, господа! Захваты, территориальные приобретения! Что скажет цивилизованная Европа? Она ж лично обо мне дурно подумает!» И велел все похерить. Зато адмирал Мордвинов лично отвез 20-летнего Завалишина в дом на Мойке, представив Ирелееву и прочим руководителям компании как человека умного и толкового. Вот в компании к планам Завалишина отнеслись крайне серьезно. Юного офицера пригласили участвовать в заседаниях правления. Узнав от него о начатых, но брошенных испанцами разработках серебряных руд в Калифорнии, директора РАК этим крайне заинтересовались. Сохранился интереснейший документ, обнаруженный позже в бумагах Завалишина. Записка о колонии российско-американской компании, именуемой РОС. Историки считают, что материалы для нее давал сам Завалишин, а вот стиль и лексика сугубо канцелярские, и это, таким образом, копия официальной бумаги РАК высшей инстанции. Кстати, и Гагенмейстер несколькими годами ранее предлагал расширить территории Росса путем прямого переселения туда русских земледельцев, купить, по крайней мере, до 25 семей крестьянских, которым за переселение в Америку дать свободу и обязать заняться земледелием около крепости Росс. Идеи Завалишина и Гагенмейстера отстаивал при дворе Мордвинов. Предлагалось, не покушаясь, уж так и быть, на всю Калифорнию, переселить туда достаточное количество крестьян, которые стали бы вольными фермерами с некоторыми обязанностями по отношению к компании. Как поступил Александр и с этим проектом, вряд ли стоит объяснять подробно. Отверг, конечно. Мало того, он воспротивился официальному переходу Завалишина и Ботенькова на службу в компанию все с той же мотивировкой. Люди деятельные, как бы чего ни вышло. Как бы Англия не обиделась. Рылеев, кстати, опять-таки через Мордвинова передавал, уже в качестве чиновника компании, предложение в инстанции о разработке в Калифорнии золота. К тому времени до знаменитой золотой лихорадки было еще далеко, но кое-какие сведения о наличии в тех краях драгоценного металла от индейцев уже просочились. А теперь о дне мятежа, то есть о 14 декабря. Здесь снова мы сталкиваемся с интереснейшей деталью. Гвардейские романтики, собственно говоря, ничего не делают. Выведя солдат на площадь, торчат там на морозе, в большинстве своем пьяные. Кто от нечего делать, точит саблю о постамент медного всадника, кто просто слоняется взад-вперед, кто потихоньку разбегается. А вот рылеевская команда как раз действует активнейшим образом на протяжении дня. Все, кто тогда что-то делал, рылеевцы поголовно. Кюхельбекер, выполнив функции связного, пытается застрелить великого князя Михаила. Каховский и Оболенский убивают генерала Милорадовича. Правда, Каховский и Якубович струхнули и не выполнили данного Рылееву обещания прикончить и Николая I, но это уже детали. Поручик Панов со своими гренадерами врывается во двор Зимнего дворца, где находится все семейство Николая, как предполагают, во исполнение инструкции Рылеева, намереваясь захватить царскую семью. Позже он будет от этого, понятное дело, открещиваться и уверять, будто чисто случайно там оказался, перепутав улицы, что для коренного петербуржца, согласитесь, странно. Сам Николай признавал впоследствии, что верные ему гвардейские саперы появились перед солдатами Панова, опередив их буквально на считанные минуты. Николай находился далеко от Зимнего, о судьбе семейства не знал совершенно и помочь ничем не смог бы. Другими словами, есть сильное подозрение с учетом всего вышеизложенного, что событиями 14 декабря управлял как раз Рылеев, а не декоративный диктатор Трубецкой, который, кстати, так и утверждал на следствии, что истинным распорядителем всего был Рылеев, что он управлял всеми событиями и действиями. Можно сказать, что Трубецкой, невеликой отваги субъект, хотел всего-навсего облегчить собственную участь и свалить вину на другого. Но с учетом того, что мы сегодня знаем, в эту версию верится слабо. Ведь рылеевцы, добейся они полного успеха, выполнив приказы Рылеева, как раз и привели бы к успеху. И никакого значения не имело бы, что Сенат уже присягнул Николаю, коли по планам Рылеева Николай был бы убит, а его семья взята в плен. Именно люди Рылеева в Кронштадте как раз и должны были выполнять задуманное Северным обществом изгнание семьи Николая, а то и его самого взятого в плен, за пределы России, на одном из военных кораблей. Зная практику российских дворцовых переворотов, есть подозрение, что этот корабль мог, отойдя на пару морских миль от берегов, либо сесть на камень, либо еще каким-нибудь случайным способом потонуть.